Глава 8. Разоблачение. Утро для наших друзей выдалось тяжелым. Особенно для Зара и Биланы. То, что они не выспались, было полбеды. Но вот перенесенное ночью потрясение наложило свой отпечаток. Зар был раздражительным. Билана засыпала на ходу. Хорошо еще, что Аполлинария где-то отсутствовала все утро, не допекая ребят своими вопросами. Поэтому, посетив завтрак, ребята завалились в своих комнатах досыпать. Их разбудил стук в дверь. В двери не просто стучали, в них долбились. «Эй, где вы? Вас весь лагерь ищет! Все со следа сбились!» Раздавался ребячий голос. Дверь мальчишеской комнатки распахнулась. «В чем дело?» Сонным голосом произнес Кир. «Как в чем?» Не понимал мальчик из их отряда. «В столовке вас видели, а потом словно в воду канули. И у Антона Климовича спрашивали. Думали с ним. За территорию лагеря ушли. Аполлинария весь лагерь обегала. Уже хотел поисковиков вызывать. Думал, сбежали. Расстроена я. Они, говорят, наверное, на меня обиделись после вчерашнего излишнего контроля. Короче, слезы льет, брекетами сверкает, волосы на голове дергает». «Ух уж, эти телячьи нежности!» – проговорил из глубины комнаты Зар. «Ничего ты не понимаешь», – встала на защиту Аполлинарии Павелевса. «Она же о нас беспокоится». «А Антон грозился вам укол вкатить, чтобы в следующий раз исчезать неповадно было». «Ага, укол-то поди со змеиным ядом. Чтобы уж разок вколоть и отделаться раз и навсегда», – прошептала Билана. «Кто-то из наших потом вспомнил, что вас якобы у ваших палат видел», – тем временем продолжал мальчик. «Вот и предложил проверить. Меня послали, как самого быстрого. Пойдемте, они все у медпункта собрались». Делать нечего. Ребята поплелись вслед за проводником. Приблизившись к медпункту, они услышали возбужденные и взволнованные голоса. Собравшиеся спорили, что-то решали, но вот они увидели приближающуюся компанию, и голоса стихли. Вперед вся в слезах выбежала Аполлинария. Она упала перед ними чуть ли не на колени, осматривая, все ли с ними в порядке. От такой неожиданной заботы даже Зару стало как-то не по себе. «Ты что, Полин, в самом деле, куда мы можем деться-то?» «И правда», — поддержал его Кир. «Легли вчера попозже, вот и не выспались, решили добрать». «Вы меня могли предупредить?» — всхлипнула вожатая. «Одно лишь слово, мы там-то, там-то. Хорошо еще Сережа Пятушкин вас видел возле ваших комнат. А то, пока мы всех опросили...» «Да что с ними разговаривать? Нацепили на себя какие-то немыслимые мешки!» Неожиданно жестко произнес Антон, выйдя из общей массы собравшихся. «По уколу с витамином им вкатить, что в следующий раз думали, как вожатую пугать!» Когда доктор подошел поближе, ребята разглядели на его лбу вздутый, побагровевший рубец, поверх которого была нанесена йодовая сетка. Похоже, доктора больше раздражало не поведение детей, а именно его внешний вид на сегодня. «На каком это основании вы хотите, как вы выразились, вкатить нам уколы? Мы что, совершили что-то противозаконное?» — взрепенилась Павелевса. «Между прочим, мы явились сюда отдыхать от школы, от повседневных правил. И то, что мы вздремнули часок-другой, а вы не догадались первым делом осмотреть наши комнаты, это уже ваше упущение!» Антон немигающим взглядом смотрел на девочку сквозь линзы очков своими малюсенькими глазками, не найдя, что сказать в ответ. Он потер шишак, что-то пробубнил, ретировался в свой кабинет. Но тут неожиданно за доктора вступилась Аполлинария. «Вот что! Мне совсем не нравится, как вы себя ведете!» «Чем же это?» – поинтересовался Кир. Вы не общаетесь со своими сверстниками? Абсолютно обособлены от коллектива. Не участвуете в общественной жизни отряда. В общем, я решила расселить вашу четверку». «Вы не можете», – проговорила Белана. «Это нарушение нашей частной жизни». «Да? И что вы сделаете?» «От горя мы можем заболеть», – спокойно проговорил Кир. «И тогда вам поневоле придется поселить нас, причем всех четверых, в общую палату медпункта», – поддержала друга Павелевса. «Ну чем? Скажите, чем вы можете здесь заболеть? Свежий воздух, здоровое питание, развлечения. От такой жизни можно только мечтать». «Нас нельзя разлучать», – предупредила Белана. «Вы мне угрожаете?» – усмехнулась Аполлинария. «Нет, предупреждаем», – произнес Зар. «Ведь сразу же последуют проверки. От чего мы могли заболеть? Какая инфекция? А вам это надо?» «Думаю, нет». «Это мы еще посмотрим», – не уступила вожатая. «Итак, с сегодняшнего дня ты, Ведас, располагаешься в одной палате с Сережей, Заруба с Митей Ковровым, Павелевса. Думаю, для тебя неплохой парой будет Кариночка. Ну и Белане составит компанию Танечка Перова. А с местами разберетесь сами». Кир и Белана остались в прежних палатах. К ним подселили по девочке и мальчику. А вот Зара и Павелевсу перевели в другие. Зара был как на иголках. «Что же делать? Как же быть?» «Да успокойся ты, Зар. Вечером, а может и раньше, у нас будет одна дорога к Айболиту. На карантин». «Ну как?» Все уставились на Кира. «Да очень просто. Я здесь по запаху один цветочек загадочный обнаружил. Осталось его только найти. Выглядит он так». Кир рассказал о нужной им травке. «Итак, наша задача всего лишь ходить по лагерю и собирать цветы. Я думаю, в этом не будет ничего подозрительного. Отвар сделать, конечно, не получится. Поэтому нам придется сживать по одному. Зар, я повторяю, по одному его листочку. А уж дальше разыграть болезненное состояние. Главное, чтобы признаки были одинаковые». «А что будет, если я жую два или три листочка?» Не удержался от вопроса Зарубик. «С толчка не будешь слазить. Вот что». Цель была поставлена. Ориентируясь на запах, Кир отыскал нужное им растение, и девочки с помощью мальчиков начали собирать букет. «Что это вы делаете?» Подошли к друзьям Митя с Таней. «А что, самим так сложно догадаться?» Огрызнулся Зар. «Для кого это вы букет собираете?» Не унимался Митей. «Для Аполлинарии, в искуплении своей вины», отозвался Кир. «А можно мы вам тоже поможем?» «Как хотите», согласилась Белана. «Ну так мы потом наши букеты сложим и Полине вручим», предложила Таня. «Только сначала перебрать надо будет. Что-то у вас среди цветов травы ненужной много». «Как скажете». Букет был собран в считанные минуты. Новоявленные помощники и не заметили, как прежде чем отобрать ненужную траву, от нее было оторвано по листочку и незаметным движением отправлено в рот. Действие травки проявилось после тихого часа. И, конечно, их заметили новые соседи по комнатам наших друзей. Чуть ли не одновременно Сережа, Карина, Таня и Митяй, который слишком выделялся своим любопытством, вылетели из палат, словно увидели перед собой прокаженных. К тому же Зар так изгалялся, изображая из себя больного, что все тот же Митяй просто волосы на себе рвал от страха, боясь заразиться. Правда, неизвестно чем. Аполлинария явилась на клич перепуганных детей по первому зову, словно сивка-бурка перед Иваном. «Что? Что случилось?» заикаясь, спросила вожатая. Дети начали рассказ наперебой, а Митяй так вообще не мог даже слова произнести, дирижируя руками, подобно миму. «Так, все замолчали!» – скомандовала Полина детям. Когда команда была выполнена, вожатая велела. «Карина, говори!» «Билана, она вся покрылась какой-то сыпью!» «Какой еще сыпью?» – не поверила ушам Полина. «Так не знаю я, спала я, а проснулась от того, что кто-то стонет!» Глаза открыла, глянула, а она вся в прыщах. И лицо все потное такое и мученическое. Видела меня, говорит. «Холодно мне, Карин. Помоги, накрой чем-нибудь. Ну, я в коридор как выскочу». Остальные подтвердили рассказ подруги. У них была точно такая же история. А Митяй, у которого пробился-таки голос, прибавил, что Зарубик тянул к его горлу прыщавую дрожащую руку. Аполлинария внимательно посмотрела на него и почему-то не поверила ни единому его слову. «Ведите!» В первой палате вожатая увидела Кирилла, скрючившегося в три погибели и охающего на кровати от боли в животе. Во второй палате Зара, который ползал по полу и требовал воды, залить жар в горле, да и во всем теле тоже. Причем в это время он с остервенением скидывал с себя теплый овечий свитер, который он надел в самом начале проявления болезни, когда на него якобы напал озноб. Повелевса, впрочем, как и Билана, мерзла, не в состоянии согреться под двумя одеялами. «Антона Климовича сюда срочно!» Антон явился не менее быстро, нежели Аполлинария. Сознанием дела он осмотрел детей и выдал вердикт. «На карантин!» По очереди на одних носилках вожатая с доктором перенесли больных в медпункт. И, как предполагал Кир, в одну палату там и оставили. «Вот и славненько!» – прошептал Кир, стаскивая с плеч мешок. «Нам бы дней 10 протянуть, а там и зарница не за горами». Айболит ходил вокруг детей, осматривая их суровым, непроницаемым лицом. Чем их лечить, он не знал. Единственное, на что он решился, это смазать каждый прыщ на теле зеленкой в подозрение на ветрянку. Но это ничего не изменило. Не поменялось и негативное воздействие от доктора на ребят. При каждом его появлении в палате друзей обдавало ураганным потоком ненависти и злобы. Если раньше при первом знакомстве с детьми свое истинное отношение он скрывал добродушием, то теперь даже и не пытался этого сделать. Но, несмотря на это, попыток забраться к ним ночью больше не повторялось. Шишка на лбу доктора со временем пребывания ребят на карантине на их глазах заживала, постепенно меняя цвет с фиолетового наливного в темно-бордовый, синеватый, затем желтый. Азара прямо-таки распирала от любопытства, откуда у доктора возник такой расписной шишак. Несмотря на все попытки друзей сдержать Зара, тот как-то раз все-таки не удержался. Друзья находились в медпункте уже почти неделю, когда при очередном осмотре Зар спросил. «Антон Климович, я вот давно хотел спросить, где же вы в таком курортном, спокойном месте шишку заработали?» Антон замер на месте, посмотрел на мальчика непонимающим взглядом и как-то странно задумался. Потом вдруг сел на край кровати и заговорил. «Ты знаешь, Зарубик, тебе может показаться это подозрительным и, возможно, смешным. Но я не знаю. Со мной в последнее время вообще творится много загадочных вещей». «Это каких же?» – заинтересовался Кир. «Боюсь, вы не поймете», – начал было доктор. «А вы не бойтесь», – предложила Повелевса. «Ну хорошо, но, если честно, не думал, что решусь поделиться своими проблемами с детьми, тем более с вами. Дело в том, что раньше я за собой этого не замечал, но здесь, в лагере, со мной стали происходить странные вещи. Например? Например? Повторил Антон Климович. Да хотя бы уже то, что я здесь оказался. Ведь у меня даже не было никакого желания работать в детском лагере. У меня были несколько иные планы. Ну вот я здесь. Потом произошло знакомство с вами. И вначале все вроде было ничего. Однако прошел день. По какой-то причине вы не выспались и заснули среди дня. Благодаря чему поднялась такая буча. И что интересно, но меня это так зацепило. Причем с каждой встречи с вами у меня росла к вам какая-то необъяснимая раздражительность и гнев по отношению к вам. И при всем при этом я чувствую непонятную волну недовольства, исходящую от вас. А сейчас, поинтересовалась Белана, почему вы решились поделиться с нами вашим состоянием? Наверное, устал от всего этого. Тем более случай свел нас под одной общей крышей. И по мере необходимости мне приходится общаться с вами немного чаще, чем хотелось. В общем, я решил поставить все точки над «и». И знаете, сейчас вот ушло такое долгое и неприятное чувство раздражительности и тяжести, исходящее от вас. Дети, мягко говоря, были очень удивлены таким неожиданным признанием доктора. Они находились в ступоре. Это что же получается? Ощущение, царящее над головами детей и доктором, было кем-то намеренно навязано? Хорошо. Допустим, кем-то навязано было понятно. Змеем, который все это время очень удачно скрывается под чужой внешностью. Но вот чью внешность принял змей? Откуда друзьям ждать удара в спину? Вот в чем стоял вопрос. Глядя на этого несуразно выглядевшего доктора, друзья решили ему открыться. Они рассказали ему все, ну или почти все. Ведь стопроцентной уверенности в том, что Антон поверит детям, не было. Но то, что на этот момент узнал доктор, произвело на него большое впечатление. И информацию он воспринял вполне адекватно. «Вот оно как получается!» Задумчиво произнес Антон. «Значит, своей несуразной внешностью я сильно напоминаю фигуры тех существ, которым было угодно засадить меня сюда, чтобы те или иные грехи можно было свалить, опять же, на меня». В воздухе повисла пауза. «Из всего этого я понял, что о нашем разговоре я не должен никому ничего говорить. И еще то, что до игры в Зорницу вам нужно пробыть одной компанией, а потом вдруг выздороветь, чтобы участвовать в ней». «Антон Климович!» – воскликнул с чувством Зар. «Я всегда знал, что, несмотря на подозрительный видок, вы мировой чел!» «Да что ты говоришь!» – со смехом ответил доктор. «Ну ладно, пойду я, а то засиделся с вами. Если что надо, говорите смело, не сомневайтесь». Антон вышел из палаты, оставив детей одних. «Да», — протянула Белана. «Вот тебе и да», — ответил Кир. «Кто есть кто, мы так и не выяснили. Айболит оказался своим человеком. Его так же, как и нас, вели в глубокое заблуждение. На кого теперь думать, я даже и не знаю». «Зато я знаю», — выдал Зарубик. «Вы забыли, как нас слишком уж навязчиво опекало прозрачный зуб? Я нет. И потом, наверняка эти брекеты сдерживают ядовитые зубы, которые готовы выскочить при малейшей возможности», — заключил мальчик. «Может, проследить за ней?» — предложил Кир. «А мне кажется, что это глупо — следить за обычной девчонкой. Да, она выпендрежная. Ну и что из этого?» — встала на защиту вожатой Повелевса. «Большинство девчонок такие. Это во-первых. А во-вторых, мальчикам неприлично подсматривать за девочкой. Тем более старшей по возрасту. Мы с Беланой сами за ней присмотрим». Белана полностью поддержала подругу. «Хорошо, раз так, то в то время как вы будете наблюдать за Полинарией, мы будем следить за вами. Мало ли что!» – заявил Зар. «Интересно, что?» – отозвалась Билана. «Да что угодно!» – закончил разговор Кир. Друзья вышли из медпункта за некоторое время до звуков горна, оповещающих отбой. Антон был введен в курс дела, поэтому не препятствовал передвижению ребят. На улице начало смеркаться. Ребята запрятались в кустах, так, чтобы видеть площадку, где проходила дискотека. Вот и долгожданный сигнал отбоя. Среди толпы с трудом, но отыскалась долговязая фигура вожатой. В сопровождении ребят из своего отряда она продвигалась к своему корпусу. «Гляньте, какая веселая идет! Про нас поди и не думает!» – посетовал Зар. «А зачем от тебя думать? Вспомни, как ты с ней разговаривал!» «Ну и ладно, не особо и надо!» – заявил Зар. Полина тем временем довела детей до своего корпуса, развела по палатам и сама отправилась в свою комнату. Лагерь постепенно затихал. Изредка по территории проскакивал одинокий прохожий, вожатый, шествующий из одного корпуса в другой, наверняка в комнату к девочкам, чтобы весело провести вечерок. Просидев в кустах еще минут пяток, девочки наконец-то собрались духом и вышли оттуда. «Вы идите к ее окну, следите оттуда, а мы перебазируемся в кусты поближе к выходу. Вдруг к ней в гости кто пожалует?» После высказанного предложения, практически бесшумно, обходя корпус, мальчики стали пробираться на другую позицию. Повелевса и Билана находились под окном. Окно располагалось на высоте от земли как раз по росту девочек. Но если смотреть в него упор самым наглым способом, какая же это слежка? Поэтому, зная о том, что соседняя палата с Полиной пустует, недолго думая, прямо через стену девочки вошли в комнату и там замерли, прислушиваясь. Вокруг было тихо. Только изредка хлопала то одна, то другая дверь. Ребята приводили себя в порядок перед сном, посещая кто туалеты, кто душ. Но вот, наконец-то, все успокоились. Время шло медленно. Для девочек процесс слежки оказался занятием малопривлекательным. Это еще хорошо, что подружкам повезло. Слежка проходила в благоприятных условиях, на пустующих кроватях. Хотя, с другой стороны, эти кровати так располагали ко сну, что сил не было удержаться. Тем более, что за стеной не было слышно ни малейшего звука. А Полинария, наверное, уже давно спала, как сурок. И не подозревая о том, что за стеной притаились два неудержимых следопыта. И вот, как раз в тот момент, когда глаза девочек начали слипаться, они обе вдруг встрепенулись. «Ты это слышала?» – мысленно спросила Повелевса. Девочки, бесшумно покинув кровати, приблизились к стене и, приложив к ней уши, напрягли слух. Дверь комнаты Аполлинарии в это время тихонечко притворилась. Внутри палаты явно кто-то вошел. Сначала ничего не происходило, но вот... «Кто здесь?» Услышали девочки голос вожатой. Тишина. Девочки понимали, что в комнате кроме Полины есть кто-то еще, и там явно что-то происходит. Но в то же время, кроме единственного заданного Полиной вопроса, больше не слышалось ни единого звука. Переглянувшись и поняв друг друга с одного взгляда, девочки приблизились к стене и медленно, но верно, как нож в масло, начали проникать сквозь стену. Но не полностью. Они помнили, что вдоль этой стены, как раз возле выхода, в комнате вожатой стоял небольшой шкафчик-пенал. Вот из-за него-то с разных сторон и выглянули подружки, каждая одним глазком. А Полинария стояла посреди комнаты. Просто стояла и смотрела. Смотрела она на небольшую фигурку, одетую в плащ с глубоким капюшоном. Через окно Комната слегка освещалась уличными фонарями, но ситуацию это ничуть не прояснило. Во-первых, фигура стояла спиной к выходу, а значит, к девочкам боком. Во-вторых, она была с головой накрыта капюшоном, который полностью скрывал облик своего хозяина. Сразу же сообразив, в чем дело, подружки одновременно и не сговариваясь оказались в сознании вожатой. Они увидели поток ее льющихся мыслей, передаваемых существу в плаще. Но вот кому они передавались, девочки не могли узнать. Они видели перед собой всего лишь холодные злобные глаза с вертикальными черными расширенными зрачками. И выражение этих глаз выдавало явное недовольство. Незнакомец не получил нужной ему информации. Зато посредством гипноза дал новое задание своей подопечной, которая даже и не подозревала о том, что является для кого-то подопечной. Как только незнакомец начал разворачиваться к выходу, глаза в стене моментально исчезли. Незнакомец также неслышно открыл дверь и растворился в затемненном коридоре. Чем осталось заниматься Полина, девочкам было уже неинтересно. Они узнали главное. Ею также помыкают, приставив к друзьям в качестве надзирателя. Зар и Кир усердно отмахивались от назойливых комаров, которые не давали им не только заснуть, даже расслабиться. Но вот в их головах прозвучали взволнованные голоса девочек. «Здесь кто-то был. Полина под его контролем». «Кто? Мы не рассмотрели, он был в плаще». Только что вышел из ее комнаты и направился на выход из корпуса. «Смотрите в оба!» Мальчики переглянулись. «Вот девчонки дают!» Шепотом восхитился Зарубик. «Их только в разведку посылать!» Как только Зар произнес эти слова, дверь корпуса приоткрылась, и из нее прошмыгнула невысокая фигурка, как и говорили девочки, в плаще. Незнакомец в плаще осмотрелся по сторонам и быстрым неслышным шагом направился к соседнему корпусу. Мальчики на полусогнутых ногах бесшумно последовали за фигурой в плаще. Фигурка юркнула в дверь какого-то корпуса. Вслед за ней наши следопыты. На ходу Кир рассмотрел табличку корпуса. «Отряд номер 1», – прочитал он. «Интересно, кто это из старшаков?» Спросил мимоходом Кир у друга. «Я думаю, это мы сейчас и узнаем. Или мы не мы?» Добавил Зар, осторожно продвигаясь по коридору. Друзья успели заметить, как фигура в плаще скрылась за дверью одной из комнат. «Зар, если мы будем наблюдать из коридора, то, как и девчонки, не увидим лица незнакомца. Оставайся-ка ты на карауле здесь, а я быстренько метнусь к окну. Может быть, успею в него заглянуть и разглядеть, кто же это такой. Давай!» Не тратя времени, Кир вылетел из коридора и помчался за угол корпуса, отчитал нужное ему окно и стал к нему подкрадываться. Комната, как и все остальные, выглядела темной. В ней, как минимум, должны были спать спокойным и глубоким сном. Кир встал на цыпочки и заглянул внутрь. Как раз в это время фигура в плаще разворачивалась. Фонарь с улицы хорошо освещал помещение внутри, но фигура уже повернулась к выходу лицом и к окну спиной. «Зар, он выходит, я не успел. Смотри, куда он направится дальше». «Понял». Буквально через минуту Кир услышал. «Ведас, быстро! Окно левое от тебя!» Кир, как стрела, оказался возле соседнего окна. Как раз в это время открывалась входная дверь. В нее вплывал скрывающийся в плаще незнакомец. Вот дверь за ним закрылась, и незнакомец приподнял голову. Кир отпрянул от окна. Нет, его не успели заметить. Но сам он узнал того, кто все это время скрывался и был неуловим для них. Сидя под окном, он вошел в сознание одного из тех четверых подростков. А это были именно те детины, которые так пытались конфликтовать с Киром и его компанией. Детина отчитывался. После того, как змееподобное существо отпугнул овечий свитер, извлеченный из рюкзака Кира своим подопечным, оно дало команду выкрасть у ребят их рюкзаки со всем содержимым. Но с самого начала друзья с ними не расставались, а теперь и вовсе безвылазно сидели в одной общей комнате, находясь на карантине. И возможности исполнить приказы как у подростков, так и у Полины никак не появлялось. Кир почувствовал бурное недовольство, исходящее от недруга, а потом шипящий возглас. «Все приходится делать самому!» «Зар, девочки, уходим!» Тут же передал Кир сообщение друзьям. «Возможно, у нас сегодня будет гость!» Стремглав, Кир бросился к медпункту. Впереди сверкала спина бегущего Зара. Девочки были уже на месте. Когда команда воссоединилась, на Кира накинулись с расспросами. «Кого ты видел? Ты его узнал? Кто это был?» «Да, я его узнал», — наконец-то ответил Кир. «Он думает взять все в свои руки. И думает, что сейчас мы наверняка спим, ничего при этом не подозревая». «Так кто же это был?» — не выдержал Зарубик. «Зар, ты не поверишь, но это...» «Тише!» — перебила мальчиков Павелевса. «Не показалось, что под нашими окнами кто-то крадется?» «Быстро, по кроватям!» — кинул Кир. Как только все оказались в кроватях, в окне появилась чья-то тень. Кто-то долго и внимательно разглядывал спящих детей. Вот тень исчезла, и друзья услышали шуршащие звуки плаща. «Кажется, он все-таки надумал нас посетить», – прошептала Белана. «Так и есть. Ему нужны наши рюкзаки», – согласился Кир. «Ну что же нам делать?» – запаниковала Белана. «Главное – успокоиться». Повелевса подошла к подруге и обняла ее за плечи. «Не дрейфь, Белана, отобьемся!» Веселым голосом поддержал Зарубик. «Эх, водички бы для лучшего эффекта!» произнес Кир. «Так в кабинете у Антона кулер с водой стоит!» подсказал Зар. «Ну, тогда я за водой. Ждите!» предложил Кир. «Я с тобой!» тут же отозвался в напарнике Зар. «Мы с вами!» ответил Павелевса за себя и Белану. Кир посмотрел на свою команду. «Тогда кого ждем? Вперед!» и двинулся по направлению к двери. Так как окон в коридоре не было, в отличие от комнат, свет в коридор от уличных фонарей не проникал вообще. Небольшой цепочкой друзья пересекли маленький темный коридорчик медпункта и по одному неслышно вошли в кабинет доктора. И как только в кабинете скрылась спина последнего из входящих и дверь за ним затворилась, открылась другая дверь, входная. На пороге появилась небольшого роста фигура в плаще. Фигура остановилась, будто бы принюхиваясь, и решительно проследовала к палате, где должны были спать сейчас больные. Она проскользнула неслышной тенью и вскоре прикрыла за собой дверь в палату. Там, осматриваясь по сторонам, явно в небольшой растерянности, таинственная фигура остановилась. Кровати так называемых больных пустовали, а рюкзаки валялись прямо на полу. «Где же могут быть эти проныры?» задался вопросом неизвестный в плаще. «Но с другой стороны, зачем они ему сейчас? Рюкзаки – вот цель его поисков». Незнакомец шагнул вглубь комнаты. В это время из кабинета доктора показалась голова Кира. Он напряженно всматривался в темноту. «Все тихо. Он, наверное, еще не успел пожаловать. Идем». Один за другим друзья покинули кабинет, проскочили через коридорчик и, ничего не подозревая, распахнули дверь в палату. В воздухе повисла напряженная тишина. И потом возглас. «Ты!» раздались одновременно три голоса. Зара, Павелевсы и Беланы. «Он и есть», ответил Кир за фигуру в плаще. «Что ты здесь делаешь?» спросил Зар у Митяя, ибо это был именно он. «Так я это, наведать вас зашел», — ответил Митяй. «Днем доктор не пускает. Говорит, карантин. Я вот сейчас решил. А вас нету никого». «А зачем это тебе понадобились наши рюкзаки?» Продолжил опрос Зар, кивнув на мешки в руках Митяя. «Подарки хотел преподнести. Ночью, пока никого нет, скрываясь под плащом...» Это был Кир. «Ну как, преподнес? Иди отсюда!» С этими словами мальчик махнул уже намокшим свитером в сторону выхода, отчего в воздухе разнесся тяжелый запах шерсти. Реакция Митяя была мгновенной. Изо рта выскочили два ядовитых зуба, а между них раздвоенный змеиный язык. Глаза блеснули вертикальными зрачками. Не дожидаясь, пока тело полностью трансформируется в змееподобное, Кир набросил на морду существа все тот же свитер. Тот замахал теперь уже руками-лапами, из пальцев которых на глазах ребят отрастали острые когти, пытаясь скинуть с себя ненавистный свитер. Но не тут-то было. Пока барахтающееся существо не вошло в полную силу, мальчики накинулись на него и начали дубасить, что было сил. Азар приговаривал при этом. «Вот почему ты из нашей комнаты вылетел, как пробка, когда я свитер на себя напялил, имитируя озноб. К тому же еще и наговорил всем, что я к его горлу тянулся, задушить хотел. Ух, проклятый, поклеп на меня наводить!» Но догадки Зара абсолютно не интересовали существо. Безобидное ранее неуклюжее тело Митяя прямо под мальчиками начало постепенно удлиняться, становясь при этом упругим, гладким и сильным. Друзей спасал накинутый пока еще на морду змеи свитер. Но спустя короткое время мальчики уже проигрывали в схватке. И неизвестно, чем закончилась бы эта неравная борьба, если бы существо не схватило Зара в свои крепкие объятия. И вот, выкручиваясь из этого самого захвата, Зар проделал такой немыслимый финт, что его нога, совершив невообразимый мах, по чистой случайности угодила прямо по морде шипящего существа. Раздался какой-то непонятный хруст. Тишина. А следом, спустя мгновение, жалобный стон. Сгруппировавшись, змей извернулся от насевших на него мальчишек и выскользнул. Вскочив на ноги и больше не сопротивляясь, существо кинулось на утек. Да так, что только когти по полу цокали. Резко и громко хлопнула дверь, которая и вывела детей из ступора. «Чего это он?» — первой прервала молчание Белана. Все только пожали плечами. «Что бы сейчас ни произошло, но это сыграло нам только на пользу», — пришла к выводу Повелевса. «Да уж», — тяжело дыша произнес Кир. «Главное, рюкзаки на месте». В полутьме, все еще находясь на полу, он начал шарить рукой в поиске своего мешка. Но вот его руки наткнулись на что-то твердое. «Что это?» — не понял Кир. «А что там?» «Повелевса, включи-ка быстрее свет!» — попросил Кир. Вскоре комнатку освещали два светильника, а на раскрытой руке Кира друзья рассматривали два, похоже на то, выбитых змеиных зуба. Первой хихикнула Белана. Ее поддержала Повелевса. И вот уже все друзья хохотали над тем, как удачно Зар выбил змею два его смертоносных зуба, лишив его тем самым главного оружия. Они смеялись, глядя друг на друга, освобождаясь таким способом от нервного напряжения после произошедшей встречи и потрясения от схватки. Дверь резко распахнулась. На пороге стоял Антон Климович. «Что случилось? С вами все в порядке?» «Да, в порядке. И все благодаря Зару!» Кир протянул руку навстречу доктору. «Что это?» — спросил он и сам же ответил на свой вопрос. «Да это же зубы! Какие они большие! Откуда?» «Помните, мы рассказывали вам про змееподобное существо? Так вот, это его зубы». «Ого! Ну, я надеюсь, вы не испытывали их остроту?» Ребята покачали головами. Дело в том, что в них могла остаться доза смертельного яда», — предупредил доктор. «Ух ты!» — выдохнул Зар. «А мы-то тут расслабились совсем».